Часть первая. Трудные решения. January 2017. 10:15. Российская Федерация, Республика Коми. Бывший аэродром стратегической авиации Нижняя Потьма, полигон ГНКЦ «Позитрон», бывший подземный ангар для бомбардировщиков. Дала метель, на улице еще царила тьма. В январе на этой широте светат где-то около полудня, а к 3 часам дня опять начинает смеркаться. Люди, вот уже 3,5 года живущие и работающие в этом глухом уголке России, в зимнее, да и летнее время уже привыкли не обращать внимания на восходы и закаты солнца и жить по своему рабочему календарю. Сейчас в помещении, некогда служившем подземным ангаром для бомбардировщиков Ту-22М2, вокруг готовой к запуску установки, собралась вся команда ее создателей. Сама темпоральная камера была смонтирована на поверхности, километрах в 1,5 от ангара, и была ограждена массивным кубом из толстого бронестекла 2,5-метровой ширины, высоты и толщины. Десяток камер вел постоянную съемку всего, что происходило внутри куба, а также состояние внешнего оборудования. Кроме этого, пространство внутри камеры было напичкано десятками датчиков температуры, давления, жесткого излучения, влажности. Среди разработчиков ходило мнение, что если чуть по-другому интерпретировать первоначальные расчеты, то прокол мог быть не временным, а внепространственным. Это, конечно же, тоже интересно, но в таком случае неизвестно, куда откроется канал, которым еще не научились управлять, в межзвездный вакуум, что вероятнее всего, на дно океана или в недра звезды. Генеральный конструктор ГНКЦ «Позитрон» Сергей Витальевич Зайцев перед запуском от волнения не мог найти себе места. Он все время протирал платком очки, мерил шагами помещение ангара, обогреваемого гудящими тепловыми пушками. Все предыдущие варианты установок были повторением пройденного еще в советское время, во времена его молодости, и могли вызвать только ослабление пространственно-временной структуры, которая, правда, уже регистрировалась приборами. Но и только. На руководство требовало конкретной отдачи от тех 2 миллиарда рублей, что уже были вложены в исследования. Присутствующий при этих испытаниях полковник ФСБ Павел Павлович Одинцов, известный в определенных кругах просто как Пал Палыч, курировал ГНКЦ «Позитрон» от администрации президента и был человеком обстоятельным и по-своему дотошным. Именно его заслугой был этот научный городок, с удобством разместившийся на заброшенной дальней авиабазе, что гарантировало отсутствие поблизости борцов с коррупцией и иностранных шпионов. Впрочем, зачастую борцы с коррупцией, а также за экологию, не брезговали подрабатывать шпионажем, а профессиональные шпионы яростно боролись за сохранение живой природы и чистоту рядов российского чиновничества. Главное для них было то, чтобы их деятельность шла на пользу главному заокеанскому бенефициару, а заодно и хорошо оплачивалось. Благодаря этим борцунам за демократию родное государство и было вынуждено загнать команду исследователей туда, куда Макар телят не гонял. Правда, при этом их хорошо обеспечили всем необходимым для проживания хоть в центре Москвы, хоть на необитаемом острове, хоть на иной планете. А наличие взлетно-посадочной полосы позволяло принимать военно-транспортные самолеты со снабжением. Поговаривали даже, что в случае успеха, как уже это было в прошлые годы, сам может лично тайком прилететь сюда на персональном истребителе. Но все когда-нибудь кончается, и четвертый вариант установки наконец был собран, испытан на холостых прогонах и, кажется, был готов выдать результат. У компьютера, управляющего темпоральной установкой, сидит начальник испытательной службы Михеев Александр Владимирович, правая рука профессора Зайцева. В углу в тени неподвижной статуи застыла Ольга Александровна Кокоринцева, она же Большая О. Она же начальник лаборатории математических методов. Тут же худощавый, по-татарски резкий, злой начальник группы монтажа Зиганшин Назир Турсунович. И эта установка, и три ее более ранних версии собраны его руками и руками его инженеров и техников, которые тоже должны получить свою минуту славы, и сейчас стояли, выстроившись вдоль стен. В ангаре стоит полная тишина, слышно только натужное гудение силовых трансформаторов за перегородкой и то, как в соседнем ангаре отчаянно воют мощные дизельные генераторы, перегоняя солярку в мегаватты. «Александр Владимирович», — сказал профессор Зайцев, нервно потирая руки, — «будьте добры, дайте, пожалуйста, рабочее напряжение на эмиттеры». «Готово, Сергей Витальевич», — отозвался тот. «Потребляемая мощность холостого хода в норме, ионизация воздуха в темпоральной камере в норме, темпоральная камера герметична». «На какое давление вы ее испытывали?» — спросил стоящий за спиной Михеева Одинцов. «На 2,5 атмосферы, Павел Павлович», — ответил Михеев. «Для попадания зоны перехода в вакуум этого вполне достаточно. Ну а в случае открытия в воде, на большой глубине, установка просто отключится». Полковник Одинцов кивнул и, по-байроновски сложив руки на груди, посмотрел на профессора Зайцева. «Начинайте, Сергей Витальевич!» Профессор Зайцев поднял голову и оставил, наконец, в покое свои очки. «Александр Владимирович, ну поднимайте частоту!» — сказал он своему помощнику. «И следите за потребляемой мощностью!» Гудение трансформаторов изменило свой тон, а профессор повернулся к полковнику Одинцову. «По предварительным расчетам, — сказал он, — у нас там должно быть несколько окон. Хотелось бы только знать, куда». В левом нижнем углу дисплея замелькали сменяющие друг друга цифры, а слева направо побежала тонкая черная линия, прямая, как кардиограмма покойника. Вдруг трансформаторы за стеной на мгновение резко изменили частоту гудения. На экранах мониторов, куда подавался сигнал с камер наблюдения, промелькнула вспышка, а бегущая по дисплею линия молнии метнулась вверх и тут же упала обратно. «Пробой! Ей-богу, пробой, Александр Владимирович!» — воскликнул профессор Зайцев. «Назад! Давайте скорее назад! Наверное, тут нужна более тонкая настройка. Попробуйте переключиться на ручной режим». «Минуточку!» — сжав зубы, начальник испытательной службы хлопнул по клавише «пауза». Потом осторожно застучал по кнопке влево, пытаясь нащупать ускользнувшую частоту. Минуты через две его усилия увенчались успехом. Линия, указывающая на потребляемую мощность, опять поползла вверх. Изменился и тон работы трансформаторов. Еще немного, и телевизионные мониторы сначала посветлели. Потом на них установилась четкая и ясная картинка. Место все узнали сразу. Недаром почти все, согласно условиям контракта, торчали здесь уже больше 3 лет. Но, во-первых, вместо редких огней в кромешной тьме на телевизионных экранах был яркий полдень. Во-вторых, там стояло лето. В-третьих, аэродром находился на месте, но пребывал в полном запустении, как это и было до прибытия сюда позитроновцев. Павел Павлович хрустнул суставами пальцев. «Поздравляю, товарищи! Полк расформировали в 92-м. Мы с вами приехали сюда поздней весной 2014-го. Ваша машина определенно работает. Кивнув, полковник Одинцов подошел поближе к дисплеям. Давайте, профессор, запишите эту, как ее, частоту, и посмотрим, что у нас дальше. Профессор цыкнул на зашумевших было техников и склонился над дисплеем рядом с Михеевым. На этот раз на сканирование диапазона вместо 5 минут ушло примерно 8 минут. На этот раз по ту сторону временного барьера снова была зима, но вместо ночи воздух был буквально пропитан синевой сумерек. И еще, аэродром не просто присутствовал на месте, он жил. Горели яркие посадочные огни на полосе, с диспетчерской вышки ярко светили прожектора, заливая все вокруг призрачным неживым галогеновым светом. Пал Палыч подкрутил на одном из мониторов ручку громкости, и в ангар ворвался заунывный вой прогреваемых авиационных турбин. Не успели присутствующие переглянуться, как по полосе с сотрясающим все вокруг грохотом на взлет пошел бомбардировщик Ту-22. Одинцов кивнул. «Картина выглядит все интереснее. Аэродром был построен в 1956-м. Первоначально полк был вооружен бомбардировщиками Ту-16, а в 1962-м их заменили на Ту-22, которые стояли на вооружении до самого расформирования. Значит, вторая зона у нас где-то между 1962-м и 1992-м, предположил Михеев. «Правильно», — подтвердил Одинцов, — «где-то между. Очень точный адрес. Ну, давайте дальше». А дальше еще примерно через 13 минут сканирования в третьей зоне был весенний лес без всяких признаков аэродрома. Потом еще через 22 минуты в четвертой зоне снова был точно такой же, но летний лес. Нет, не точно такой же. Снимки, сделанные с одного ракурса, показывали, что лес успел значительно измениться. Потом, через 37 минут сканирования, в пятой зоне был еще один зимний лес. Потом, через час с лишним, в шестой зоне снова была зима. Со времени начала эксперимента прошло уже 3 часа, и все изрядно утомились. «Стоп, товарищ Михеев!» — остановил Одинцов инженера, когда тот собрался запустить сканер в поисках 7-й зоны. «Скажите, ваши техники с работой поиска этих временных зон самостоятельно справиться смогут?» Вместо Михеева полковнику Одинцову ответил профессор Зайцев. «Техникам оборудование доверить страшновато, а вот любой из инженеров испытательной службы, пожалуй, справится». Полковник Одинцов вздохнул. «Тогда бог с ним, товарищи, не будем спешить. Сегодня у нас и так великий день. Выключайте свою машину, профессор, и пойдем все в мою контору. Есть разговор о будущем».